Дядя Саша ведь утверждает, что никаких ссылок на военнопленного Ральфа Мюллера в архивах не обнаружено. Быть может, он вообще никогда не бывал в Москве. Честно говоря, не хочется прекращать попытки отыскать его следы. А я вот сижу напротив тайника, который, наверное, сделал мой дядя. Хожу по этой земле, и мне кажется, что я его уже нашел. Мы ведь в семье помним его, а это главное. Другими словами, ты не собираешься больше заниматься поисками? Не знаю. Эх, жаль, что мы никогда так и не узнаем, куда делось содержимое ящика. А главное, действительно ли там было что-то еще? Антон встал, собрал охапку сухих веток, оторвал от ствола поваленной березы внушительный кусок коры, и через минуту весело и уютно заполыхал небольшой костерок. — Антон, — сказал вдруг Ральф, — из головы не выходит рассказ твоего дяди про несостоявшийся расстрел. — А я привык, потому что с детства эту историю знаю, но догадываюсь, к чему ты клонишь. — Но ведь это возможно. Представляешь, если бы тем самым солдатом, пожалевшим твоего дядю, был мой дядя Ральф? Впрочем, на нашу долю и так чудес предостаточно. Уже то, что из 10 миллионов москвичей я встретил именно того, чьи родственники живут в деревне, где служил мой дядя. Но все равно хотелось бы верить. Знаешь, словно там, на небе, все заранее было предопределено. Вот он ведет твоего дядю Колю на расстрел, а на небе уже известно, что их племянники встретятся через полвека. Да, согласен, хотелось бы верить. Но, по-моему, такое случается только в кино. Верно, в жизни так и не бывает. Глава 32. Отто и Ральфу повезло. Им удалось неплохо устроиться в лагере, куда они попали летом 1943 года. Лагерь на реке Тобол, что в переводе с древнеславянского означает «курган», располагался в 20 километрах от Астрахани. Природное жизнелюбие и оптимизм Ральфа, усилившиеся многократно после столь чудесных спасений, постепенно передались Отто. Друзья держались вместе, с виду охотно выполняли любую работу. Лагерный быт в целом был достаточно сносный и совсем не подтверждал страшные рассказы о нечеловеческих ужасах русского плена, которыми кормили германских солдат перед отправкой на фронт. Конечно, жизнь в неволе не сахар. Тут есть все — грубость и жестокость охраны, изнурительный труд, однообразная кормежка, холод, отсутствие удобств и, главное, тоска по дому вкупе с полнейшей неизвестностью впереди. Но жить, как говорится, можно, особенно если у тебя голова на плечах и есть жгучее желание когда-нибудь снова увидеть родные края. К тому же приятели помнили, что попали на здешние нары не из теплых казарм, а из гостиницы под названием «Стылая траншея». Русский лагерь в любом случае был сносной альтернативой смерти вследствие обморожения. Ральф и Отто так усердно работали на полях местного колхоз, что на них обратил внимание некий Эрик Шмидт. Он был тоже из пленных, но отчего-то находился в привилегированном статусе, работал бригадиром, значит, почти совсем был освобожден от физического труда и не каждый день наведывался в общую столовую. Но он ведь должен был где-то питаться. На поверку Шмидт оказался самым настоящим идейным немецким коммунистом, которого советские власти решили использовать для перековки наиболее перспективного контингента. Осуществляя идеологическую вербовку пленных, Шмидт попутно развивал собственный мелкий бизнес. Используя более тесные контакты со средним звеном лагерного начальства и коррумпированность разлагающейся вдали от фронта охраны, Шмидт производил обмен имуществом военнопленных на продукты, спиртное и теплую одежду. Отто и Ральф начали посещать политзанятия Шмидта, а точнее специальные курсы, где простым немцам преподавали основы философии, созданной их соотечественниками, господами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Но не следует думать, что приятели решили всерьез увлечься коммунистической идеологией. Причина, по которой они охотно приняли предложение Шмидта, была проста и понятна всем. Распорядок дня в лагере был такой. Выходили на работу в 6 утра, в 11 часов обедали, возобновляя работу только к вечеру, потому что трудиться в поле под палящим солнцем было невозможно, люди падали замертво, и толку от них для народного хозяйства советской страны уже не было. Занимавшимся на курсах Шмидта разрешалось покидать работу и идти в учебный класс на 1,5 часа раньше других. Там им не только зачитывали свежий номер газеты «Правда», но, бывало, чаем угощали, а иногда и суррогатом какао. Правда, приходилось слушать ежедневные политинформации, в то время как их товарищи наслаждались послеобеденным отдыхом, Но, очевидно, шансов сохранить здоровье, не надорваться на полевых работах у новоявленных марксистов было существенно больше.